Глава 6. Эпиграф. Теперь соревнующиеся находятся в изолированных кабинах. Джек Берри. 3:30 утра. Рэй Гэрроти это время показалось самой длинной минутой, самой длинной в его жизни ночи. Это была мертвая точка, пик отлива, когда море отступает, оставляя на песке разбитые бутылки, ржавые жестянки из-под пива, использованные презервативы и поросшие зеленым мхом скелеты в клочьях одежды. После парня в зеленом плаще выписали пропуск еще 7. Около 2/4 трое выбыли почти одновременно, как сухие листья, сдутые осенним ветром. Они прошли 75 миль и лишились 24 участников. Но это было неважно. Важна была мертвая тишина. Снова прогремели выстрелы, и кто-то упал. На этот раз лицо было знакомым. Дэвидсон, номер 8. Тот самый, что когда-то на пикнике подержался за толстую тетку. Гэрроти только миг смотрел на бледное, залитое кровью лицо Дэвидсона и быстро отвел глаза. Теперь он почти все время смотрел на дорогу. Иногда бедная полоса была четкой, иногда казалась разорванной, а иногда двоилась, как лыжный след. Он удивился, как люди могут весь год ездить по этой дороге и не видеть этих выписанных белым иероглифов жизни и смерти. Или они видят? Асфальт зачаровывал его. Как должно быть приятно сесть на него. Сначала присесть, слыша хруст в коленях, потом потянуть вперед руки и коснуться прохладной шершавой поверхности. Потом сесть на задницу, чувствуя, как ноги освобождаются от тяжести твоих 160 фунтов. А потом лечь, глядя на колышущиеся вокруг деревья и на волшебные огоньки звезд. Лежать, не обращая внимания на предупреждения, и ждать. Ждать. Да. Слышать, как участники проходят мимо, расступаясь в священном ужасе. Слышать их шепот. «Это Гэрроти, смотрите, сейчас ему выпишут пропуск». Может быть, смех Барковича. Потом лязнут затворы карабинов. Он заставил себя оторвать взгляд от дороги и посмотрел на горизонт, выискивая там лучи рассвета. Конечно же, там было темно. Они миновали еще 2 или 3 городка пустых и темных. С полуночи им встретились не более 3 десятков людей. Того типа, что каждый Новый год мрачно ждут, когда стрелка часов достигнет 12. Остальные 3 часа были сплошным полусном-полубдением, полных кошмаров. Гэрроти вгляделся в лица окружающих и не узнавал их. Его охватила иррациональная паника. «Пит, это ты?» Он коснулся плеча идущего рядом. Тот недовольно сбросил его руку, не оглядываясь. Обычно слева от него шел Олсен, а справа Арт Бейкер. Теперь слева не было вообще никого. А парень справа выглядел гораздо круглее Бейкера. Он сошел с дороги, его окружили какие-то подростки-хулиганы. Они охотились за ним специально, вместе с солдатами, собаками и эскадроном. Облегчение волной накатило на него. Это Абрахам там впереди. Конечно же, это он. Как его можно с кем-то спутать? «Абрахам!» – прошептал он. «Ты что, спишь?» Абрахам что-то прошептал. «Я спрашиваю, ты спишь?» «Да, чертов Гэрроти, отстань!» Все-таки он здесь с ними. Чувство потери ориентации исчезло. Кто-то впереди получил 3-е предупреждение, и Гэрроти подумал, «У меня ведь их нет. Я могу посидеть 30 минут или даже 1 минуту. Я могу». «Да, ты можешь умереть». Он вспомнил, что обещал матери, что они с Джен увидят его во Фрипорте. Тогда он дал это обещание легко, почти машинально. В 9 часов вчерашнего дня Фрипорт казался чем-то далеким из другого мира. Но теперь это была уже не игра, и ужасающе реально выглядела перспектива отправиться во Фрипорт на паре кровоточащих обрубков вместо ног. Застрелили еще кого-то. На этот раз впереди. Плохо целились, и несчастный какое-то время хрипло кричал, пока следующая пуля не заткнула ему рот. Без всякой причины Гэрроти подумал о ветчине и едва не вздохнулся от тяжелой вязкой слюны. Он думал, много это или мало, 26 выбывших на 75-й миле длинного пути. Голова его медленно склонилась на грудь, и ноги понесли его вперед сами по себе. Он думал о похоронах, на которых побывал в детстве. Хоронили уроды да Олесио. Конечно, его звали вовсе не урод, а Джордж. Но так его называли все мальчишки за то, что у него были выпученные, как у рыбы, глаза. Он помнил, как урод топтался возле бейсбольной площадки, вечной запасной, пытаясь попасть в команду. Его выпученные глаза безнадежно метались от одного капитана к другому, как у зрителей на теннисном матче. Когда его все же брали, его ставили туда, где он не мог особенно помешать. Один глаз у него почти не видел. Однажды он не смог даже поймать мяч, который врезался ему точно в лоб, с хрустким звуком дыни, разрезаемой ножом. След от мяча потом неделю не сходил с его лба. Урод погиб на шоссе номер 1, недалеко от Фрипорта. Один из приятелей Гэрроти, Эдди Клипстейн, видел, как это случилось. Автомобиль сбил его велосипед, и ноги урода еще какое-то время крутили педали Швинна, в то время как тело его совершило недолгий полет до каменного бордюра, о который разбилась его бедная пучеглазая голова. Он ходил на похороны урода и по пути туда чуть не вытошнил ланч, представляя разбитую голову в гробу. Но все было чинно, благородно. Урод лежал в костюме и в галстуке, и глаза его, наконец, были закрыты. Похоже было, что он готов выскочить из гроба, как только его позовут играть в бейсбол. Это был единственный мертвец, которого Гэрроти видел до вчерашнего дня. И он был таким чистым и аккуратным, совсем не похожим на Эвинга или на парня в зеленом плаще, или на Дэвидсона с бледным залитым кровью лицом. Без четверти 4 он получил первое предупреждение, и ему пришлось дважды с силой хлопнуть себя по лицу, чтобы проснуться. После этого ему стало холодно. Может быть, ему это мерещилось, но звезды на востоке стали чуть бледнее. С удивлением он подумал, что вчера в это же время он спал в машине, пока они с матерью ехали к границе. Он ясно помнил, как лежал там, вытянувшись, не двигаясь, как он хотел сейчас вернуться туда, на сутки назад. Без 10:04. Он оглянулся, испытывая странное удовлетворение от того, что многие выглядели гораздо хуже, чем он. Более усталыми, более сонными. Стало светлее, и можно было разглядеть лица идущих. Бейкер шел впереди, его он узнал по рубашке в красную полоску. Слева шел Олсен, и Гэрроти удивился, он был уверен, что Олсена застрелили ночью. Но он шел, хоть медленно, и голова его болталась в такт ходьбе, как голова тряпичной куклы. Перси, которого так хотела увидеть мать, шел теперь сзади Стеббинса, качающейся походкой бывалого моряка. Он разглядел еще Грибла, Гаркинса, Уаймана и Колли Паркера. Большинство знакомых еще шли. К 4 на горизонте появилась светлая полоса, и Гэрроти почувствовал радость. Он оглянулся назад, бесконечный туннель ночи, как только он смог его пройти. Он немного ускорил шаг и подошел к Макфрису, который шагал, опустив подбородок на грудь. Изо рта у него стекала тонкая струйка слюны, высвеченная рассветом с неправдоподобной четкостью. Гэрроти долго зачарованно смотрел на этот феномен. Он не хотел будить Макфриса. Они миновали каменный луг, где 5 коров задумчиво жевали, провожая их печальным взглядом. Собачонка фермера кинулась на дорогу сердитым тявканьем. Солдаты на вездеходе подняли ружья, готовые пристрелить ее. Но собака благоразумно не выбегала на асфальт, выражая служебное рвение с безопасного расстояния. Кто-то завопил на нее, требуя заткнуться. Гэрроти, не отрываясь, смотрел на светлеющее небо. Сперва оно окрасилось нежно-розовым, потом красным, потом золотым.